Затем, обсудив положение, в каком они очутились, рассчитала, что если узнают о звании обоих мальчиков, оттого легко может последовать для них что-нибудь нехорошее. Кроме того, надеясь, что судьба когда бы то ни было переменится, и они будут в состоянии, коли доживут, вернуться в утраченное ими положение, она решила никому не обнаруживать, кто они, пока не настанет на то время, и всем говорила, кто о том ее допрашивал, что это ее дети. Старшего прозвали не Джус Фредди, а Джианотто из Прочиды, а меньшему она не озаботилась переменить имя, и много старания приложила, чтобы объяснить Джус Фредди, почему она изменила его имя и в каком опасном положении он может очутиться, если его узнают. Об этом она напоминала ему не однажды, а несколько раз и очень часто. И тот, как разумный мальчик, отлично следовал наставлениям мудрой мамки. Таким образом, дурно одетые, еще хуже обутые, отправлявшие всякую низменную работу, оба мальчика, а с ним и мамка, терпеливо прожили несколько лет в доме мессира Гаспарина. Но у Джианотто, уже 16-летнего, дух был более мужественный, чем какой приличествует слуге. Презрев низость рабского состояния, он ушел с галерами, шедшими в Александрию, и, покинув службу у мессера Гаспарина, ходил в разные места, но нигде не успел пробиться. Под конец, может быть, 3 или 4 года спустя, по своему ходу от мессера Гаспарина, когда он стал красивым, рослым юношей, он услышал, что его отец, которого он считал умершим, еще жив, но в тюрьме и в плену у короля Карла. Почти отчаявшийся в своей доле, ведя бродячую жизнь, он добрался до Луниджьяны, где случайно попал в служение Курадо Малеспина, которому прислуживал очень умело и в его удовольствие. И хотя он изредка видел свою мать, бывшую при жене Курадо, ни разу не признал ее, ни она его. Так время изменило их обоих сравнительно с тем, какими они были, когда виделись в последний раз. Когда таким образом Джианотто был на службе у Курадо, случилось, что одна дочь Курадо по имени Спина, оставшись вдовою после смерти Никола де Гриньяно, вернулась в дом отца, красивая и молодая, милая, немногим более 16 лет. Случайно она загляделась на Джианотто, он на нее, и оба страстно влюбились друг в друга. И любовь эта недолго оставалась бесплодной, и много месяцев прошло прежде, чем о том кто-либо догадался. Слишком уверившись в этом, они стали вести себя менее сдержанно, чем подобало в таких делах. Однажды, когда молодая женщина и Джианотто гуляли по прелестному густому лесу, они, оставив остальное общество, прошли далее. И так как им показалось, что они далеко других опередили, они уселись в прекрасном местечке, полном травы и цветов и окруженном деревьями, и отдались радостям взаимной любви. И хотя они пробыли здесь долгое время, от великого наслаждения оно показалось им очень коротким. Почему они и были застигнуты сначала матерью молодой женщины, потом Курадо? Безмерно огорченный виденным им, он, не говоря ни слова о причине, велел 3 своим слугам схватить обоих и повести связанных в один из своих замков, а сам, трепеща от гнева и негодования, собирался подвергнуть обоих постыдной смерти. Мать молодой женщины, хоть и сильно взволнованная и считавшая дочь достойной всякого жестокого наказания за ее проступок, поняла из нескольких слов Курадо, что он затевает против виновных. Не будучи в состоянии вынести этого, она поспешила к разгневанному мужу и начала просить его, чтобы он не спешил неистово предаться желанию стать на старости убийцей дочери и замарать руки в крови своего слуги, а нашел бы другой способ удовлетворить своему гневу, велев, например, заключить их, дабы они помучились и оплакали совершенный ими грех. Такие и многие иные речи держала ему благочестивая женщина, пока он не отложил намерение умертвить их, приказав заключить их по отдельным местам и при малой пище и больших неудобствах стеречь, пока он не примет относительно их другого решения, что и было сделано. Какова была их жизнь в заточении, неустанных слезах и постах, более продолжительных, чем им было желательно, каждый может себе представить. Когда таким образом Джианотто и Спина вели столь печальную жизнь, и пробыли там уже год, а Курада не вспомнил о них, случилось, что король Пьетро Арагонский в согласии с мессером Джьяно ди Прочидо возмутил остров Сицилию и отнял ее у короля Карла, чему Курада, как гибелин, очень обрадовался. Когда Джиното услышал о том от одного из тех, кто его сторожил, глубоко вздохнув, сказал: «Увы мне, бедному! Прошло 14 лет, как я брожу в жалком виде по свету, ничего другого не ожидая, как этого события. Теперь, как бы за тем, чтобы мне нечего было более надеяться на удачу, оно совершилось, застав меня в тюрьме, откуда я не надеюсь выйти иначе, как мертвым». «Что такое?» — спросил тюремщик. «Что тебе в том, что творят величайшие короли? Какое у тебя было дело в Сицилии?» На это Джиното сказал: «Кажется, у меня сердце разорвется, как вспомню я, чем был там мой отец. Хотя я был еще маленьким ребенком, когда бежал, но еще помню, что он был всему господином при жизни короля Манфреда». Тюремщик продолжал: «А кто был твой отец?» «Моего отца, — ответил Джиното, — я могу теперь спокойно назвать, ибо вижу себя в опасности, в какую боялся попасть, назвав его. Его называли, еще зовут, коль он жив, Оригетто Капечи, а мое имя не Джианотто, а Джусфредди, и я ничуть не сомневаюсь, что если бы я вышел отсюда и вернулся в Сицилию, у меня было бы там высокое положение». Не пускаясь в дальнейший разговор, сторож, как только улучил время, все рассказал Курада. Как услышал это Курада, не показав тюремщику, что это его интересует, отправился к Мадонне Баритоли и спросил по-дружески, был ли у нее от Оригетто сын по имени Джусфредди. Она ответила в слезах, что если бы старший из двоих сыновей, которые у нее были, находился еще в живых, имя ему было бы такое, и было бы ему 23 года. Услышав это, Курада догадался, что это тот самый, и ему пришло на мысль, что если все-таки он может в одно и то же время учинить великое дело милосердия и снять стыд с себя и дочери, выдав ее за того юношу. Потому, тайно приказав позвать к себе Джианотто, он подробно расспросил его об его прошлой жизни. Найдя по многим признакам, что он в самом деле Джусфредди, сын Оригетто Капечи, он сказал: «Джианотто, ты знаешь, какое и сколь великое оскорбление ты нанес мне в лице моей дочери, тогда как я обходился с тобой хорошо и по-дружески, как следует, с слугами, и ты обязан был всегда искать и содействовать моей чести и чести моих. Многие другие предали бы тебя постыдной смерти, если б ты учинил им то, что сделал мне. Но до этого не допустило меня мое сострадание. Теперь, когда оказывается, как ты говоришь, что ты сын родовитого человека и родовитой женщины, я хочу положить, коль ты сам этого желаешь, конец твоим страданиям, извлечь тебя из бедствий неволи и в одно и то же время восстановить твою и мою честь в подобающей мере. Как ты знаешь, Спина, которую ты овладел в любовной, хотя как тебе, так и ей неприличной страсти, вдова. У нее большое, хорошее приданное. Каковы ее нравы, отец и мать, ты знаешь». О твоем настоящем положении я ничего не говорю. Потому, коли хочешь, я согласен, чтобы она, быв непочестным образом твоей любовницей, стала честным порядком тебе женой, и чтобы ты, в качестве моего сына, оставался здесь со мною и с ней, сколько тебе заблагорассудится».